непосредственно окружавших его лиц. Неспособность Хрущева разбираться в кадрах была замечена уже в период его работы в Киеве, а затем и в Москве. Он был всегда склонен скорее полагаться на льстецов, чем на подлинных сторонников его реформаторских преобразований. Поэтому окружал себя такими людьми, как, например, Подгорный, которые в рот ему глядели и готовы были взяться за любое его поручение. Поэтому же ему мало импонировали самостоятельные, крупные личности, независимые характеры. Хрущев был слишком уверен в себе, чтобы искать опору в других. И это стало одной из причин его падения. Люди, которые в глубине души не разделяли его реформаторских взглядов, считали их проявлением некомпетентности или даже чудачеством, при первом же удобном случае избавились от него. Правда, одно время Хрущев тянулся к более интеллигентным кадрам в партийном аппарате. Достаточно напомнить его отношение к Шипилову, которого он выдвинул на посты секретаря ЦК, министра иностранных дел. Однако поведение Шипилова в ходе июньского 1957 года пленума ЦК КПСС навсегда отвратило Хрущева от интеллигентиков. Образовавшаяся при Хрущеве пресловутая пресс-группа оказывала огромное влияние на принимаемые решения и часто толкала его из одной крайности в другую, используя его эмоциональность, торопливость и вспыльчивость. ЮВ прекрасно знал обо всем этом. Он не стремился ни войти в эту пресс-группу, ни включить в нее кого-нибудь из своих сотрудников. Он имел самостоятельные выходы на первого и предпочитал подготавливаемые нами документы передавать непосредственно ему или другим членам высшего руководства. Кроме работы над проектом программы, на группу была еще возложена подготовка доклада о ней на съезде партии. Вначале предполагалось, что не будет самостоятельного доклада, а вопрос о программе займет свое место в отчетном докладе. Потом была спущена другая установка, хотя времени до съезда оставалось немного, и группа лихорадочно занялась проектом нового доклада. В этом участвовала значительная часть группы, но на последнем этапе оставили только двоих – Елизара и меня. Перед нами поставили задачу оживить текст, придать ему более разговорную форму и дополнить сугубо теоретическое изложение какими-то яркими политическими и даже литературными отступлениями. Помню, как мы с Елизаром сидели в жаркие летние дни в беседке возле нашей резиденции и наперебой, соревнуясь, диктовали стенографистки. Завершающий этап работы над программой партии наступил уже во время 22-го съезда КПСС. Обсуждение проекта в партийных организациях, в печати и на самом съезде потребовало внесения не менее 20 редакционных и принципиальных поправок. К сожалению, однако, не были учтены пожелания, высказанные в некоторых письмах о том, чтобы изъять из программы цифровой материал об экономическом соревновании двух мировых систем. Поколебать позицию докладчика в этом вопросе не удалось. Тем не менее, новая программа КПСС была встречена с энтузиазмом во всей партии и в народе, с надеждой и верой в то, что в короткие исторические сроки удастся добиться крупнейших результатов в экономическом и социальном развитии страны, радикально поднять уровень народного благосостояния. В этом были уверены, кажется, все. Пожалуй, именно в хрущевскую пору сложилась эта странная традиция считать, что авторитет лидера определяется количеством произносимых им слов. При Ленине такого быть не могло, поскольку наряду с ним, с докладами, замечаниями, статьями, а нередко и с книгами, постоянно выступали и другие члены руководства. Что касается Сталина, то он предпочитал выступать редко и весомо, в соответствии с известной ремаркой из Бориса Годунова: «Глаз царский должен вещать либо великий праздник, либо бедствие народа». Хрущев вообще был большой любитель поговорить и даже поболтать. Неоднократно мне приходилось присутствовать при его встречах с зарубежными лидерами –